Отношения с мамой. Эта подглавка адресована тем, у кого сложные отношения с мамой. Болезненная привязанность, выстраивание здоровой дистанции, методы проработки взаимных ожиданий и претензий. Вот темы, которые я освещаю. Если у вас с мамой все хорошо, можете пропустить этот отрывок. Все мамы желают своим детям добра. Они могут желать извращенно, так, как лучше бы ничего не желали, но все же добра. Просто у них свое понимание добра. Мы с вами не будем демонизировать матерей и вешать на них ярлыки абьюзеров, а поговорим о наших чувствах, реакциях, поведении и о том, что с этим делать. Мама знает лучше. Конфликты с мамой, которая знает лучше, всегда очень болезненны. Во-первых, мама вмешивается в наши дела. Часто желая помочь, она сильно вредит ребенку, когда говорит: «Если ты это сделаешь, будет очень плохо. Посмотри на себя. Как тебе может пойти эта одежда, прическа? Кто тебе сказал, что ты можешь освоить эту профессию, что ты будешь в ней успешной?» Важно понимать, что мама проецирует на нас свои страхи и даже не подозревает, как больно ранят ее слова. Ведь мама для ребенка — это некое метафорическое воплощение Вселенной, потому что мама всегда знает, что делать и как правильно. И вдруг эта Вселенная, которая должна быть дружелюбной, говорит тебе, какое ты чмо, и ты начинаешь в это верить. Это вскрывает раны, нанесенные в детстве ею же. Естественно, падают мотивация и самооценка, пропадает желание что-либо делать. В норме реакции на такие заявления должен быть гнев. Да какая разница? Я хочу это носить, я хочу это изучать, я хочу это делать, я хочу идти туда. Меня не интересует чужое мнение и как это будет выглядеть. Я родилась не для того, чтобы исполнять чужие желания. Когда мы соглашаемся с мамиными словами, происходит излом. От нормального отношения к себе мы складываемся в самоуничижение, только потому, что мама проецирует на нас свои страхи и свое видение. В общении с такими мамами очень важно выстраивать дистанцию. Надо давать маме понять, что вы не ожидаете ее мнения и не хотите его слышать, а как только захотите, спросите сами. Вероятность, что до мамы дойдет, примерно 0,5%. Мама всегда имеет веский аргумент. «Я мама. Я имею право сказать своему ребенку правду. Кто, если не я, скажет тебе то, что есть?» На самом деле мама не имеет на это права. Если вы представите, что такие отношения у вас не с мамой, а, например, с коллегой по работе, вы никогда не будете общаться с этим человеком. Но мы считаем, что мы должны маме и должны это терпеть. Она ведь говорит это из лучших побуждений. И терпим. Когда нам говорят, что мы чего-то не можем, на что-то не способны, нам что-то не идет, особенно если мы не спрашивали, это называется деструктивной критикой. Деструктивная критика направлена только на одно — на разрушение личности. Когда вы высказываете маме какую-то идею, пускай даже глупую и неработающую, она должна сказать: «Классно, у тебя все получится, ты можешь все сам». Вместо этого она говорит: «Не надо этого делать», и приводит аргументы. Личность человека просто распадается, и приходится прилагать усилия, ходить к психологу, чтобы собирать себя по кусочкам. Мы привыкли слышать от родителей деструктивную критику, но кто сказал, что это нормально? Это ненормально, и терпеть ее не нужно. Ваша задача — не жить по чужому сценарию, даже если это сценарий ваших родителей. Никто не отменяет любви к родителям. Как мы знаем, родительская любовь к детям не является безусловной. Надо иметь высокую осознанность и много любви, чтобы любить своего ребенка без условий. А вот дети любят родителей безусловно, всегда. Какая бы ни была мама, пусть даже алкоголичка или наркоманка, ребенок любит ее. Ему это жизненно необходимо. Мама — это единственный человек, который дает ресурсы. Но когда мы взрослеем, у нас появляется осознание. Любить родителей и терпеть их негативные отзывы — не одно и то же. Если вы перестанете терпеть и начнете выстраивать жесткую дистанцию, это не означает, что вы перестали любить маму. Если любовь предполагает насилие, значит, это не любовь. Любовь — это когда все добровольно. Это полное принятие и поддержка. Когда мама начинает душить своей заботой, навязывать свое мнение, это не любовь. Я не верю в истории, что мама по-своему любит. Она знает, как правильно, и от большой любви наступает на горло своему ребенку. Любви там особо нет, а есть много непроработанных личных травм и ожиданий, необходимость получать любовь, но нет понимания, как любить и как получать. Если вы терпите деструктивную критику, вы живете по чужому сценарию. Жизнь по чужому сценарию — это расточительство. Мама не может знать лучше вас. Лучше знаете только вы. Только ваши ощущения могут подсказать вам, чего вы хотите и куда вам двигаться в жизни. Мамы-дети. К этому типу относятся мамы, которые не пережили ни одного кризиса детского возраста. Их эмоциональный возраст на уровне 3-4 лет, и они требуют постоянной заботы о себе. Заботы не материальной, а моральной. Когда вам надо брать на себя эмоциональную нагрузку, разруливать конфликты, извиняться, вы вынуждены брать на себя ответственность за любой конфликт, хотя конфликт подразумевает две стороны, которые ответственны обе. Мамы-дети не умеют разрешать конфликты, поэтому действуют по безошибочной схеме — внушить ребенку чувство вины, чтобы он делал все, что нужно. Это работает быстро и безупречно. О том, что чувство вины разрушает личность человека, никто не задумывается. В жизни человека, живущего с чувством вины, нет счастья, зато виноватыми легко манипулировать. Эти мамы требуют всего сию секунду, а если не получают, то ты плохая, плохой. Они могут расплакаться только за тем, чтобы перед ними начали извиняться или чтобы победить в споре или получить то, что необходимо, например, ваше послушание. Любой разговор с такой мамой выливается в то, что вы пытаетесь отстоять свои границы или свое мнение и заканчивается слезами и причитаниями: «Неужели я такая плохая мать? Я отдала тебе всю свою жизнь. Я для тебя была все». У ребенка включается механизм чувства вины. Он начинает извиняться, целовать маме руки. Важно понимать, так быть не должно. Это манипуляция в чистом виде. И ее последствия болезненны и драматичны для ребенка. Ведь дело не ограничивается одним скандалом. Вы уходите от мамы с чувством вины, что вы плохая дочь, плохой сын, что вы довели маму до слез. Поверьте, если вы встанете и уйдете, как только мама начнет плакать, слезы прекратятся в ту же секунду. Слезы нужны за тем, чтобы вы их увидели. Это спектакль. Мама плачет не потому, что ей больно. Она просто капризничает, как 3-летний ребенок, который не получает того, что хочет. Это непрожитый кризис 3-летнего возраста. Потребовать, не получить, закатить скандал или истерику, получить и успокоиться. О последствиях такие мамы не думают. Они еще дети и могут остаться ими до конца жизни. Эмоционально они не выросли. Они чувствуют себя жертвами. Если спросить их, они скажут, что им очень тяжело живется. И приведут аргументы, через что они прошли ради вас, и у вас снова включится чувство вины. Ваша задача — не вестись на манипуляцию. Заканчивайте разговор сразу же, как только почувствовали, куда он идет. Если нужно, просто уходите из комнаты и не возвращайтесь к этому разговору. Возможно, вы наткнетесь на агрессию. Пресекайте эти разговоры. В какой-то момент мама поймет, что манипуляция больше не работает, и придется договариваться. Родителю, который считает, что ребенок всем ему обязан, договариваться очень сложно. Ожидающие мамы. Эти мамы имеют очень много ожиданий. Это мама, ради которой делается все. Ради нее вы ходите в детстве на музыку, танцы, потому что она так сказала. Вы получаете определенную профессию не потому, что вы захотели, а потому что так хочет мама, чтобы успокоить ее. Вы носите одежду в стиле, который вам не свойственен, но мама считает его правильным. Вы ведете образ жизни, который вам не органичен, потому что так хочет мама. И самое главное, вы идете к целям, которые вам не нужны, но они нужны вашей маме. Ожидающей маме нужны победы, а вы несчастны, у вас куча проблем с собой, вы не можете выстроить свою жизнь, у вас много тайных мечтаний, которые вы боитесь даже озвучивать. Вы хотели бы бросить все и жить по-своему, пусть даже неправильно и неуспешно, но вы живете так, как надо. Кому надо, непонятно, но надо, потому что так сказала мама. К чему апеллирует такая мама? Аргументация у нее следующая. «Мне в 80-е, 90-е, 2000-е было так тяжело тебя поднимать. Я работала сутками и во всем себе отказывала, чтобы у тебя все было. Поэтому я хочу, чтобы ты...» Это нарушение границ. Требовать чего-то от другого человека недопустимо. И мама внушает вам, что вы ей должны, что ваши успехи, все лучшее, что у вас есть, принадлежит ей. Если бы не мама, вы бы уже скатились на дно, потому что в переходном возрасте, ты же помнишь, как это было, откуда мы тебя вытаскивали. У ребенка создается впечатление, что он кусок говна, и если бы не мама, он давно бы валялся в канаве с бомжами. Это не так. Чаще всего наши успехи — это не благодаря, а вопреки тому, что нас прессовали. Если бы вы не были способны достичь успеха, ни мама, ни кто-либо другой не смогли бы заставить вас. Поскольку мама посвятила вам свою жизнь, вы теперь ей должны. На самом деле ни один ребенок ничего не должен своей матери. Вспомните роли родителей и детей. Люди рожают детей для себя, для своей радости и счастья. Но это не значит, что они рожают персональных рабов и исполнителей своих мечтаний, которые они не смогли реализовать в свое время. Задача родителя — создать ребенку условия для развития и не мешать, и держать в голове «мой ребенок мне ничего не должен, потому что он не просил меня рожать». Вы ничего не должны своим родителям, а вот родители должны вам помогать до конца своей жизни. У них всегда должна быть для вас ресурсность, в первую очередь эмоциональная, но помогать не означает душить ребенка своим мнением и ожидать от ребенка благодарности. Если вы направляете все свои ресурсы на помощь родителям, на исполнение их желаний и ожиданий, ваша жизнь деградирует. Когда же вы получаете ресурсы от родителей, накапливаете их и передаете своим детям, человеческое общество развивается. Когда родители требуют, чтобы вы жили по их сценарию, вы становитесь родителем своих родителей. Роли детей и родителей переворачиваются. Родитель — это опора, а у вас опоры нет. Вам не на чем строить фундамент своей жизни. Если ваша мама именно такая, постарайтесь объяснить ей, почему вы ей ничего не должны, а она должна вам до конца своей жизни. Мне удалось донести это до своей мамы, причем, что поразительно, с первого раза. Особенно тяжело дистанцироваться от мамы, если она растила вас одна, и вы ее единственный ребенок. Получается, она пожертвовала своей жизнью ради вас. Мама может и не говорить об этом прямо, а транслировать невербально своим поведением. Но она могла бы всего этого и не делать. Вы не подписывали с ней кредитного договора. Если мама растила вас одна, это ее выбор. Можно было устроить свою личную жизнь, не работать на трех работах, жить скромнее и не приносить себя в жертву ребенку. Ребенку это не нужно. И ему не нужно столько вещей, сколько обычно покупают родители. Ему нужно одно — чтобы мама была рядом. Это очень больно, когда у тебя было все, кроме главного — мамы. Сепарация и дифференциация. Основа гармоничных отношений между детьми и родителями — это сепарация, моральная и физическая. Если вы знаете, что в ответ на свои откровения услышите деструктивную критику или обесценивающие вашу идею рассуждения, прекратите откровенничать. Маме не обязательно знать, где вы, с кем и чем занимаетесь. Если вы съехали от мамы, но по 10 раз в день с ней созваниваетесь, и мама знает распорядок вашего дня, это не сепарация. Сепарация — это когда вы настолько взрослый человек, что мама понятия не имеет о вашем образе жизни, и ей известно ровно столько, сколько вы считаете нужным ей рассказать. За сепарацией следует дифференциация. Сепарация — это когда у вас есть собственное мнение, и вам не нужно отстаивать его перед мамой, А дифференциация — это когда ваши решения и реакции отличаются от решений и реакций ваших родителей, и вы можете принимать решения самостоятельно. Часто мы в отношениях со своими детьми копируем родительскую модель и повторяем их ошибки. Дифференцироваться гораздо больнее, чем сепарироваться. Это происходит через осознанность, работу над собой, понимание, что вас не устраивает образ жизни ваших родителей и вы хотите поступать по-другому. Мама — это мама, но близость с ней совершенно не обязательна. Если у вас много конфликтов, и вы понимаете, что не можете доверять маме какие-то вещи, потому что она может использовать это против вас, значит, вы не близки. Не нужно питать иллюзии, что мама должна быть близким человеком, потому что так положено. Не положено. Близких людей выбираем мы сами. И это не обязательно должны быть кровные родственники. Близкими могут быть друзья, когда есть доверие или общее мировоззрение, или партнеры. Проработка претензий к маме. К мамам у нас много претензий, которые проявляются в моменты, казалось бы, не связанные с конфликтами. Вы просто с кем-то разговариваете и вспоминаете, что такое было, и вас это не устраивало. Претензии и обиды должны быть проработаны. Вы не сможете двигаться дальше, если будете подавлять свои чувства, которые не прожили ярко, как должны были. Если продолжать подавлять свои чувства, вы не сможете сепарироваться. Мало того, если вы решите стать мамой, эта проблема не только никуда не уйдет, но и усугубится. Методика проработки претензий. Первое. Закройте все двери, отключите все устройства, чтобы вам никто не мешал. Возьмите листок бумаги и ручку и напишите список своих претензий к маме. Писать нужно именно от руки, а не в телефоне или компьютере. Мелкая моторика стимулирует память. Когда мы пишем от руки, мозг будет вытаскивать из архивов старые воспоминания. Вспоминайте все наболевшее. Это больно морально, поэтому обложитесь вкусняшками. Образец. Претензия номер один. Я помню, что когда мне было 6 лет, я очень хотела пойти на танцы, а мама отправила меня на скрипку. И мне было хреново в этом кружке. Я ничего не понимала. Мне было скучно. Я хотела играть на улице, мечтала о танцах. Но вместо танцев вынуждена была заниматься скрипкой. И эта рана до сих пор болит, кровоточит, потому что мое желание не было реализовано. Один пункт может занять от одной до нескольких страниц. Таких пунктов в идеале должно быть 100. Писать можно в течение недели или дольше. Ваша задача — излить все чувства и обиды на бумагу, прожить их. Поэтому максимально подробно расписывайте все свои претензии и обиды, все ситуации, где с вами поступили нехорошо, несправедливо, причинили боль, проигнорировали ваши чувства или желания. Звонить маме и высказывать ей все это не надо. Маму вы не измените. Вам нужно починить себя. Второе. Напишите свои ожидания. Какой вы бы хотели видеть свою маму, чтобы вам было хорошо? Важно понять, какая мама вам нужна. Например, понимающая, чтобы она поддерживала все мои идеи, чтобы она меня не критиковала, а наоборот всегда хвалила, чтобы она уважала мои границы. Распишите подробно, как это должно проявляться в жизни. Третье. Вспомните женщину старше вас, которая вам когда-то помогла, и вы считаете, что она могла бы быть вам прекрасной мамой, на которую хотелось бы опереться, которую хотелось бы обнять, возле которой хотелось бы согреться. В вашей жизни наверняка была хотя бы одна такая женщина, принимающая, одобряющая, ресурсная. Ее и опишите, имя, образ, поведение, и держите в голове. Это будет ваша психовизуальная опора. Пока вы не можете быть для себя опорой, ею должен быть какой-то промежуточный человек.